Глава 5. Ты рожден как негодяй и помрешь как негодяй. Здесь порядочным не место. Левый борт, огонь. Прочь от пушки эту вошь, бросить за борт эту вошь. Он же крив на оба глаза. Правый борт, огонь. Старая песня, которую пели под пушечный салют. Но все это случилось уже после того, как мы покинули лагерь Кюри, а до отъезда еще много всякого было. Была боевая подготовка, в основном боевой строй, упражнения и маневры с применением чего угодно, от голых рук вплоть до имитации ядерного оружия. Никогда не думал, что на свете есть столько способов убивать. Вначале нас учили не путаться в собственных руках и ногах. Кто считает, что это не оружие, тот не видал сержанта Зима и капитана Френкеля, нашего батальонного, демонстрировавших нам саватту, или хотя бы малыша Сюдзюми, который мог уложить любого из нас с неизменной белозубой улыбкой. Зим даже назначил его инструктором по рукопашному бою, и мы должны были подчиняться его приказам, только обращаться к нему, сэр, не полагалось. По мере того, как ряды наши редели, Зим все меньше занимался со всеми вместе, разве что на смотрах, и все больше времени уделял индивидуальным тренировкам, дополняя капрал инструкторов. Он мог вмиг уложить человека чем угодно, но особенно любил ножи. Свой он выточил и сбалансировал собственноручно, хотя стандартные были тоже очень ничего. В качестве персонального учителя Зим делался помягче. Даже его обычное отвращение к нам сменялось некоторой терпимостью. По крайней мере, он терпеливо сносил дурацкие вопросы. Однажды во время двухминутного перерыва, следовавшего после каждой тренировки, один из наших, парень по имени Тед Хендрик, спросил: «Сержант, я вот думаю, это, конечно, интересно с ножами, но зачем нас этому обучают? Разве нам пригодится?» «А как же?» — ответил Зим. «А если у тебя кроме ножа и нет ничего? А представь, что и ножа-то нет. Что тогда делать будешь? Прочтешь молитву да помрешь? Или все же осилишь эту премудрость и заставишь сдохнуть врага? Ты пойми, соложонок, это жизнь, а не шашки-пешки, где всегда можно сдаться, раз уж не осталось надежды». «Но, сэр, я только вот что хочу сказать. Допустим, вы совсем не вооружены, или у вас это вот царапалка. А у того, кто против вас, есть любое оружие, самое опасное. Ведь как бы вы ни старались, что тут поделаешь? Ничего!» — ответил Зим очень мягко. «Нет, соложонок, неверно. Нет такой вещи, как опасное оружие». «А? Сэр?» «Не бывает на свете опасного оружия. Бывают только опасные люди. И мы постараемся сделать вас такими для врага. Опасными даже без ножа. И только с одной рукой или ногой, пока живы. Если не понимаешь, что я хочу сказать, почитай хотя бы «Горация на мосту» или «Смерть Ричарда Храброго». Обе книжки есть в библиотеке лагеря. А теперь взять хотя бы твой пример. Представь, что я — это ты, и у меня только нож. А вон та мишень сзади, по которой ты давеча промазал. Номер 3. Часовой, вооруженный всем, чем можно, кроме водородной бомбы. И ты должен его сделать тихонько, в раз, так, чтобы даже пикнуть не успел». Зим чуть повернулся, банк, и нож, которого у него перед тем и в руках-то не было, уже торчал в самом центре мишени номер 3. «Видал? С двумя ножами еще лучше. Но сделать его ты все равно должен был, хоть голыми руками. А что-то не ясно? Колись. Я на то здесь и поставлен, чтобы на твои вопросы отвечать». «А, да, сэр. Вы сказали, у часового нет водородной бомбы. Но у них ведь есть водородные бомбы, вот в чем дело. По крайней мере, у наших часовых они есть, и у часовых с той стороны наверняка тоже. Я ведь не имею в виду собственных часовых, в общем, у воюющих сторон». «Ага, понятно. Это, видите ли, сэр, если мы можем использовать водородную бомбу, ведь вы сами говорили, это не игрушки, это жизнь, это война, и не следует валять дурака, то не глупо ли ползать по лопухам и ножиками бросаться? Так ведь и убить потом могут, и даже можно войну проиграть. Ведь если у вас есть настоящее оружие, разве его недостаточно для победы?» Какой смысл рисковать жизнью, пользуясь тем, что давно устарело, если один-единственный профессор может сделать куда больше, просто нажав кнопку?